Строились храмы, созидались ашрамы. Люди пытались создать обстановку, соответствующую моменту. Учение говорит о торжественности при попытках установить созвучие с высшим. Говорилось о пении и музыке, вносящих требуемую тональность. Ароматы курения и благовония способствовали той же возвышенной цели. Потому прежде чем получать, надо создать нужные условия. При отсутствии их получения возможно лишь до известного предела, за которым следует разрушение желаемых возможностей.